Глава 51. Ольга. Что ты здесь делаешь? Появление наемника, который еще несколько часов назад сидел в темнице, было как минимум подозрительным. Он что, связан с похитителями? Фоном крутился еще один вопрос. Куда делась часть его татуировок? По лицу вижу. Не поверишь, если скажу, что пришел тебя спасать, хмыкнул он. Но и мелкую пигалицу заодно. Кивнул на Юлю, потирая ушибленную макушку. «Больно, кстати. Чем ты меня так приложила?» — спросил беззлобно. Поджав губы, эльфийка продемонстрировала увесистое кадило на цепочках. Вместо того, чтобы разозлиться, Лютый рассмеялся. «Неплохо. И, кстати, удачный выбор. Только замах хромает. Твое оружие — продолжение руки. Почувствуй его как себя и бей. И еще запомни мелкое. Затылок — наиболее уязвимая точка на голове. Но с твоим ростом здесь не разгуляешься. Поэтому, когда бьешь противника гораздо выше себя, бей в челюсть. Вот сюда». Он показал точку рядом с ухом. «А потом сразу беги. Быстро и далеко. Потому что здорового стража тебе с твоим весом не вырубить. А вот выиграть время, которое спасет тебе жизнь, вполне». Открыв рот, я наблюдала за тем, как опаснейший преступник поучает юную эльфийку, а она внимательно слушает его советы. «Молодец», — довольно произнес Лютый, когда Юля продемонстрировала правильный замах. «А теперь, девочки, нужно выбираться отсюда. Мы и так нашумели». Поколебавшись, я взяла Юлю за руку и пошла вслед за наемником, хромавшим впереди. «Спрашивай», — великодушно разрешил, оглянувшись через плечо. «Как ты выбрался из темницы?» Лютый достал из кармана знакомый парализующий дротик. «Полезная вещица, когда знаешь небольшой секрет. Эти простофили питают их той же энергией, которая зачаровывает замки в темнице и печати осужденных». Усмехнулся он и оттянул ворот рубашки, показывая перечеркнутую свежим шрамом печать на шее, не причинившую ему никакого вреда. Обычно печати доставляли сбежавшим преступникам настолько нестерпимую боль, что они сами возвращались обратно в камеру. Немного собственной магии. Татуировки на его лице засветились, намекая на то, где именно наемник ее прятал. Ловкость рук и вуаля. Свобода. «А как же стража? Неужели не заметили пропажу заключенного?» Удивилась Юля, бросая на наемника настороженные взгляды. «Страже не до того было. Им поступил приказ бросить все силы на поиски похищенной эльфийки и темной ведьмы». Сердце отозвалось теплом. Уверенно, медвежонок на уши всю столицу поставил. Девчата еще наверняка волнуются, что я так внезапно исчезла. В общем, не завидую я Зимину, когда наша разросшаяся банда найдет его убежище. Вскоре Лютый подвел нас к неприметной двери, практически слившейся со стеной. Я потянулась к ручке, но наемник перехватил мою ладонь. «Сейчас идете четко за мной, тихо, как мышки. Понятно?» — проговорил он. Выражение лица Лютого при этом было сосредоточенным и... опасным. «За этой дверью находится ритуальный зал. И вряд ли вам понравится то, что вы там увидите. В конце зала — белая дверь. За ней коридор, ведущий к единственному выходу из этого места. Остальные замурованы, и я проверил. Если что-то пойдет не по плану, бегите к двери. Потом направо, по коридору до конца и вниз по лестнице на два пролета. Никуда не сворачивая и не оборачиваясь. На здании защита, но в той двери я пробил брешь. Она продержится еще какое-то время, прежде чем ее обнаружат. Снаружи уже сможешь воспользоваться магией. Справитесь?» «Да, Лютый...» Я хотела задать вопрос, что терзал меня всю дорогу, пока перед глазами мелькал светящийся алым кристалл. Но не успела. «Идем». Один из символов на его виске засветился и пропал. А в следующий миг нас тонко мерцающий, как мыльный пузырь, пленкой накрыл полог невидимости. Первым в зал вошел наемник. За ним Юля и я. В нос сразу же ударил тошнотворный запах крови. Пустой зал освещался десятком крупных, но тусклых светильников под потолком. А в центре его располагалось нечто, отдаленно напоминающее алтарь, в застарелых темных подтеках. В нашей тетрадке были запрещенные опасные заклинания. но на фоне пентаграмм, которыми был расчерчен пол, они казались безобидными, как проклятие икоты. Лютый шел за рядом колонн вдоль правой стены. Я старалась идти на носочках, не касаясь каблуками пола. Когда мы прошли почти половину, наемник резко остановился и дернул нас за собой, прижимая спинами к одной из колонн. Вовремя. Не видя, что происходит, я прислушалась. Кажется, кто-то вбежал в зал, а после раздались голоса. «Нашли их?» «Нет, как в бездну провалились». «Ищите. Ведьма с девчонкой не могли далеко уйти». «Да куда они денутся без магии-то? Да и выход отсюда один. Мимо не проскочит. Отсиживаться до бесконечности не смогут». «Кретины!» — зашипел незнакомец. «Не вздумайте ляпнуть подобное при Альтория. Если он узнает, что вы их упустили, он вас самих на алтаре разложит». «Как верно подмечено!» — узнала я голос капитана. Мне хотелось выглянуть и убедиться, что это он, но Лютый не позволил, вжимая нас с Юлей в холодный мрамор колонны. От меня не укрылось, как наемник напрягся, а его лицо исказило ненавистью. «Прошу вас, господин, дайте нам немного времени, мы все исправим». «Неужели?» — прозвучало угрожающе. «Девчонка и ведьма не могли далеко уйти, мы вернем их». По залу эхом прокатился зловещий смех, а потом резко стих, словно его ножницами обрезали. «Нет, я не прощаю ошибок. Мне пришлось зажимать Юле уши, чтобы ребенок не слышал мерзкого хруста ломающихся костей. Кто этот Зимин, бездна его побери, на самом деле?» «Оля». Лютый приблизился и, едва не касаясь губами уха, прошептал настолько тихо, насколько это было возможно. «Сейчас по моему сигналу хватаешь принцессу и бежите отсюда. Что бы ни происходило, не оборачивайтесь и не останавливайтесь. Кивни, если поняла». Я понимала, что он собрался сделать. Отвлечь внимание Зимина Альтора на себя, давая нам шанс сбежать. Будь у меня возможность пользоваться здесь магией, я бы, не задумываясь, дала отпор этому психопату вместе с Лютом. Но сейчас, когда я не могла и спичку зажечь, я буду только мешаться у наемника под ногами. До боли закусив щеку с внутренней стороны, кивнула и одними губами произнесла: «Спасибо». Лютый коснулся моей ладони с тыльной стороны, и я почувствовала, как его магия проникает в меня. Такая родная и до боли знакомая. Когда он убрал руку, на моей коже сиял тот самый символ, который мужчина активировал, когда создавал полог невидимости. «Удачи, девочка моя», — прошептал он и легонько поцеловал в макушку, а сразу после подтолкнул меня по направлению к двери. «Сейчас». Сдерживая рвущиеся наружу эмоции, я схватила Юлю за руку и, не позволяя оборачиваться, быстрыми перебежками потянула к двери. Крики стражей становились все тише, а нестерпимый железистый запах крови все ярче. «Так-так, кто это у нас тут прячется, как трусливая курица?» Насмешливо протянул психопат, заставив меня замереть и прижать к себе Юлю, спрятавшись за ближайшей к белой двери колонной. Я уже решила, что нас обнаружили, но тут услышала голос Лютого. «Как ты к себе самокритичен, Альтор?» — издевательски хмыкнул наемник. «Сам-то спрятался в теле мальчишки. Не стрёмно быть приживалкой?» Во вновь воцарившейся тишине послышался скрип зубов. «Ах, прости», — вновь заговорил Лютый. «Я ведь совсем забыл, что уничтожил твое настоящее тело еще 10 лет назад. Надеюсь, ты не держишь на меня зла, ведь оно было на редкость паршивым». «Не лучше того, что я сделал с твоим», — прошипел Альтор в ответ. «Нравится быть хромым одноглазым калекой?» «Не жалуюсь». «А ведь присоединись ты к нам, мог бы достичь многого». «Но вместо могущества ты выбрал другой путь, Андрей. Или как там тебя называют сейчас? Лютый. Андрей, повторила я про себя настоящее имя наемника. Подсасывать, как пиявки, магию и жизнь из женщин и детей, которые не могут дать отпор? Это ты называешь могуществом? В интонациях наемника звучали ледяные ноты. Аха! Так вот в чем дело! Довольно рассмеялся злодей. До сих пор не успокоился, что именно я лишил тебя семьи. У меня внутри все похолодело. А ведь согласись ты быть с нами, мы могли бы и пощадить кого-нибудь. Не всех, конечно, но, например, ту блондинку. Напомни, как ее звали. Красивое имя было. Альбина? Я и этому твоему телу язык вырву, если ты еще раз посмеешь произнести имя моей сестры. Заорал Андрей лютый, а меня словно из ведра ледяной водой окатило. Я вспомнила, где слышала это имя, и почему мне так знакомо лицо наемника. Выглянув из-за колонны, я увидела двух мужчин. Андрей стоял лицом ко мне, отвлекая на себя внимание Альтора Зимина, стоявшего ко мне спиной. 40 лет я находил и уничтожал каждого твоего последователя. Сколько бы ты ни вербовал в свою секту новых наивных глупцов, я убивал всех. Под конец ты, видимо, совсем отчаялся, набирая откровенную шваль. Они даже принести книгу из храма Семи Миров не смогли и сдохли от руки простого некроманта. Тебе-то откуда это знать? Ты гнил в темнице последние 3 месяца. Не обидно, что туда тебя упекла дешевая шлюха? Вновь мерзко рассмеялся он. «Кстати, о них. Думал, я не замечу, что ты отвлекаешь меня, пока твоя племяшка пытается сбежать с ушастой принцессой». Альтор, это был именно он, а не Серж, резко повернулся ко мне. Его глаза полностью заволокло тьмой, аналогичной той, из которой появлялись твари бездны. Выглядело жутко. Он резко выкинул вперед руку, собираясь ударить в нас заклинанием. Но вдруг так и застыл. Я успела заметить торчащий из его шеи парализующий дротик. «Бегите!» — крикнул Андрей, касаясь татуировки на лице. Схватив Юлю за руку, я рванула к двери, вышибая ее плечом. Последнее, что увидел, обернувшись, как Альтор медленно выдергивает из шеи дротик, а Лютый плетет заклинание и выпускает в него. «Направо!» подсказала эльфийка и сама потянула меня в нужном направлении, пока за нашими спинами раздавался грохот боевых заклинаний. Глаза застилали слезы, и я почти не видела, куда бегу. Хорошо, что Юля помогала ориентироваться. Преодолев последние ступени, я увидела ту самую дверь, едва заметно мерцающую в темноте. С силой толкнула ее, ожидая сопротивления. Но она вдруг поддалась неожиданно легко, и я по инерции неуклюже полетела носом в землю. «Оля!» Сильные руки подхватили меня в последний момент, не дав разбиться, и сразу же впечатали в твердое любимое тело. «Маир!» — кинулась я на шею своему мужу, уже не сдерживая рыданий. «Там Андрей, то есть Лютый, ему нужна помощь!» Оборотень нахмурился. «Он ее дядя!» — ответила за меня Юля, которая тоже все поняла. «Лютый помог нам сбежать, а сам отвлекает капитана, что похитил меня. Внутри магия не работает из-за барьера, но капитан как-то может ей пользоваться». В подтверждение слов эльфийки здание содрогнулось от серии мощных взрывов внутри. «Мы поможем ему. Нельзя, чтобы ублюдок, похитивший мою дочь, остался безнаказанным». Я обернулась, с изумлением глядя на решительно настроенного Айрвун Руила. Рядом с правителем эльфов стояли Лео и Белинда в боевой ипостаси. Юля, открыв рот, смотрела на отца, встречи с которым так жаждала. Маир коротко поцеловал меня в губы и, переглянувшись с эльфом и некромантом, направился к зданию. «Там нельзя воспользоваться магией», — напомнила я любимому вслед. «Мне она и не потребуется». Кровожадно улыбнулся оборотень, шагая внутрь и обращаясь в огромного медведя. Айрвун Руил, в свою очередь, материализовал из воздуха 2 сияющих клинка — и проследовал вслед за ним. «Линда», — обратился некромант к фамильяру, — «сможешь сбить с храма защиту, которая блокирует магию?» «Думаю, да», — кивнула она. «Только мне нужно больше сил. «Одна вряд ли справлюсь быстро». «Я помогу», — произнесли мы с Юлей одновременно. «Рассчитываем на вас», — кивнул Лео и, коснувшись амулета с Александритом на груди, дождался, когда он ярко засияет, и тоже устремился внутрь.